«Ну что, звезда, звездишь?» «Долетался», — подумал артист, — «глюки начинаются». Он вяло стягивал с себя страховочные веревки, привыкая к твердой земле под ногами. Галлюцинация приобрела очертания Пастухова. «Ну и что тебя могло отвлечь от твоих циркулярок, бизнесмен ты наш дорогой?» «Не что, а кто?» «Трубач ждет в машине. Вечером стрелка с мухой. Док, думаю, подъедет с ним». Лишних вопросов артист задавать не привык. Одно было ясно. С рекламой на сегодня все. И, возможно, на ближайшие несколько дней и встречу с Машей тоже придется отменить. А вот это жаль. Муха заглянул в палату, но голос подал не сразу. Док был занят. Он через плечо смотрел в книгу, лежавшую на клетчатом больничном одеяле. Надпись на обложке оригинальностью не отличалась. «Захватывающий детектив с элементами кровавого триллера». «Петь, может тебе принести сказку про Карлсона, который живет на крыше? Там, насколько я помню, за всю книгу не проливается ни одной капельки крови». «Шутите? Ты в жизни еще не объелся стрельбой?» «Здесь совсем другое, и сюжет такой закрученный». «Закрученный, говоришь? Ну да, тут про бизнесмена, владельца консалтинговой компании». «Забыл, ты на каком факультете учился?» «На экономическом». «Оно и видно. И что, бизнесмен?» «Ну, в общем, у него есть жена». «Логично. Люди иногда женятся». «И любовница». «Куда без нее? И кто кого убил?» «Много кто, много кого». «Захватывающая книжка». «Не издевайтесь. Думаете, весело здесь торчать?» «Так это от тебя зависит, сколько тебе еще тут мариноваться». «Я знаю». «И что?» «Все вроде бы хорошо, пока я никуда не выхожу. Вот сейчас я закрою глаза и сразу увижу, как иду по улице. Ветерок обдувает лицо, шумят машины, слышатся голоса детей, женский смех. Мне хорошо. Но стоит только выйти по-настоящему и...» «Это мы уже обсуждали. Петя, ты должен сделать над собой усилие. К тебе психолог когда приходил?» «Вчера». «И? Как будто вы сами не знаете». «Знаю, конечно. В очередной раз никакого результата». «Во время каждого сеанса я дохожу до определенной точки, и мне внезапно становится нечем дышать. Я просто боюсь задохнуться. Стоит только подумать об этом». «О чем?» «Вы же были на войне, видели. Вы понимаете?» «Да, я видел. Люди умирают. Но это не повод каждый раз биться в истерике при виде газона». «Думаете, я могу с собой справиться? Это от меня не зависит. Когда я вижу траву, у меня внутри происходит взрыв. Каждый раз я взрываюсь. Не понимаю, как еще цел остался. Я рассказывал психологу». «Знаешь что? У нас есть коса. Давай-ка попробуем скосить все газоны на больничном дворе. Давно пора». Петя, округлив глаза, посмотрел на Дока. Муха осторожно кашлянул, по-прежнему стоя в дверях. Через полчаса они уже прорывались сквозь московские пробки. «Тонкая у тебя работа. Ювелирная». «Да не то слово. Сейчас тебе эти навыки для трубача пригодятся». «Совсем ему худо. Сам увидишь». «Ладно. Я всегда готов». У Дока глаз наметанный. Он ничуть не удивился чудесному возвращению трубача. Док был реалистом и видел перед собой человека, одного взгляда на которого хватило, чтобы понять. Дело действительно дрянь. Редкостная. И Петю долечивать в ближайшее время ему не придется».